Замечена логическая ошибка во внешнем диагностическом оборудовании, из-за которой неверно фиксируется твой индекс интеллекта», вдруг сообщила мне Оля. «А конкретней?» – уточнил я. «На текущий момент общий индекс интеллекта 4005 единиц, а в оборудовании отображаются только последние три цифры», – ответила она. «Столько ж не бывает», – поразился я. «Там что-то связано с каким-то эффектом, не помню. В общем, максимум 500 с чем-то. И что значит общий индекс?» «Сумма индексов сегментированного разума», – сообщила Оля. «Сегментированный?» – задумался я. «Я что, супер-шизофреник? Хотя о чем это я? Разговариваю ведь сам с собой. Все очевидно». «Разум сегментирован из-за вмешательства несогласованных видов энергии», – в очередной раз не поняла моего юмора Оля. «Я все понял. Это работа Гермеса с Аресом», – догадался я. «И чего теперь делать с таким мозгом?» «С мозгом все в порядке. Сегментирована ментальная часть души. Всего 21 часть. Индекс интеллекта в общей сумме 4005». «И я думаю, ими одновременно?» – спросил я. «На данном уровне развития это невозможно. Есть только способность менять активный сегмент среди включенных и выключать ненужные», – заявила она. «Вещь, конечно, хорошая, но пока оставим все как есть. Пусть они думают, что у них оборудование глючит», – решил я. «Вылезай и одевайся», – услышал я обращение ко мне Траашка, когда крышка капсулы открылась. Когда мы пришли в кабинет, он вручил мне планшет с тестами. Я с полчасика погонял их, после чего он сообщил примерный уровень моего интеллекта – 200 единиц, чему очень удивился. Я же понял, что это активен первый сегмент разума, там 198 единиц. Затем он заказал на синтезаторе нам обоим еду, и пока мы ели, сказал, что этот кабинет защищен от прослушки, и если я что-то скажу ценное, он уверен в нераспространении такой информации и попросил меня поделиться ею. «Для начала я хотел вкратце узнать ваши знания о судьбе», – поинтересовался я у Траашка, «чтобы было от чего мне отталкиваться, и в последующем буду что-то уточнять». «Мать природа создала народы и сплела нити судьбы для каждого, чтобы никто не потерялся на жизненном пути», – стал рассказывать он. «Мы уже научились рассчитывать до 70% судьбы каждого». «Все, я понял. У нас тоже есть такие религии, а есть даже такие, в которых Бог, который создал людей, периодически слушает их молитвы и некоторые исполняет. Не понимая, какие это проблемы для самого Бога, которому делать больше нечего, как слушать миллиарды жалоб», – сказал я и спросил. «Да, а что у вас с грехами или табу или правила? Есть такие понятия?» «Есть. Мать природа завещала детям своим соблюдать ряд правил, за нарушение которых она будет наказывать провинившихся», – ответил он. «Во-во, у нас тоже такие страшилки придумали, а для чего не объяснили? Грех и все тут». «Все намного проще, так как те, кто бы нас не создал, были вовсе не дураки, чтобы создавать самим себе проблемы. Они просто-напросто сотворили еще один закон природы, вроде гравитации, который работает постоянно, независимо, веришь ты в него или нет. Этот закон направлен на то, чтобы люди, под людьми я имею в виду любые разумные создания, развивались и не мешали развиваться другим. Развивались вплоть до уровня создателя и дальше». Все-таки мы их дети, а любые родители всегда хотят, чтобы их дети не только доросли до их уровня, но и превзошли их, принялся объяснять я одну из теорий о судьбе. Затем продолжил уточнять их теорию относительно своих знаний. «Кстати, вы сколько уровней или слоев души знаете? Ведь как-то же вы псионики обучаете, да и базы знаний наверняка тоже не на физическом уровне заканчиваются». «А они-то тут при чем?» – не понял он. «Они тоже имеют отношение к судьбе?» Получив подтверждающий кивок, ответил. «Ну хорошо. Два эфирных, два астральных и два ментальных. Высшие и низшие уровни каждого, соответственно». «Замечательно. А дальше?» «А дальше разве что-то есть?» – удивился Трашк. «Дальше только зерно или ядро души, и оно неделимо». «С вами все ясно. Вам сказали, что неделимо, и вы успокоились на этом. Над нами также изгалялись. Дальше как раз идет кармический уровень души, или уровень судьбы. Он нужен для фиксации поступков, совершенных конкретным индивидом, и при последующих инкарнациях формирует место, время рождения и судьбу на основе грехов или благих деяний, которые не успели отработаться в течение прошлой жизни. Продолжил я рассказ и уточнил. «Про реинкарнацию тоже знаете?» «А как же?» – успокоил Траашк меня. «Но рассчитать место и время пока не удается». «Ну так вот», – подтвердил я, что понял. «Таким образом, судьба является законом природы, который фиксирует, оценивает и записывает в соответствующем уровне души поступки, на основе которых формируются условия для отработки, исправления грехов и вознаграждения за благие дела соответственно». «Так это что, супер-искин такой?» – спросил он. «Примерно так. Только он существует на уровне выше ментального. И у вас, насколько я понял, пока нет устройств, не только возможных для работы с ним, но и для регистрации его», – сообщил я ему очевидную вещь. «После нашего разговора, думаю, вы выделите направление изучения частот кармического уровня души и мира». «Обязательно», – согласился Траашка, воскликнул. «Но это тогда получается, мы сами формируем свою судьбу и в любой момент можем ее начать исправлять или сформировать другую». «Ты ухватил самую суть или принцип действия судьбы», – подтвердил я его выводы. «Причем вполне допускаю, что существуют боги судьбы, которые представляют собой таких суперпсионов, которые могут работать на кармическом уровне, типа астральщиков для астрального уровня или менталов для ментального». «Тогда поясни, как судьбой учитываются положительные и отрицательные поступки? Нейтрализируются математически или еще как-нибудь?» Стал уточнять он некоторые моменты. «Отрицательные формируют плохие события в будущей судьбе, а положительные, соответственно, хорошие», — пояснил я. «Причем отрабатывать придется как отрицательные, так и положительные». «Ну хорошо. Тогда чем плохо, скажем, украсть? Ведь сколько ты украдешь, столько и у тебя украдут. Но позже. Ведь не будет же судьба противоречить такому закону природы, как закон равновесия». Предложил он вариант для анализа работы судьбы. «Выходит, ты получишь богатства сейчас, когда они нужны, и отберут их у тебя потом, когда они не будут нужны». «А как же затраченное время на исправление? Тут как в банке. Берешь деньги в кредит, отдавать надо потом, но с процентами. Соответственно, если положишь под проценты вклад, то есть совершишь хороший поступок, то получишь потом вознаграждение с набежавшим процентом». «Слушай, а ведь наверняка у души есть еще более тонкие слои», – поинтересовался он. «Расскажешь?» «Есть, но рассказывать не буду. Рано еще. Вы не доросли морально. Вон, даже совести еще нет. Проблемы могут быть». Решил я заинтриговать его, чтобы не сразу меня убрал, как носителя ценной информации. «Вот судьба разрешит, расскажу». «Как это не доросли морально?» – удивился он. «Ну смотри, вы ведь почитаете мать природу, так?» – начал я пояснять. «Так», – подтвердил он. «Значит, относитесь с трепетом и ко всему, что она создала, как к божественным творениям», – продолжил я. «Естественно». Не поняв, куда я клоню, подтвердил он. «А почему тогда проблемы с, как минимум, таким же отношением к людям содружества или диким?» Спросил я прямо. «Так ведь...» Хотел он что-то объяснить мне, но понял, что я загнал его в ловушку. «Вот видишь», — подтвердил я ему очевидно и на всякий случай пояснил. «А ведь и мы также дети матери природы. Пусть с вашей точки зрения и младшие. Зачем же издеваться или гнобить? Помогать надо. Одна семья все-таки». «Так вот, почему ты со мной разговариваешь как с равным», — понял он. «Ты, значит, считаешь себя выше меня морально?» «Иначе мне такие знания судьба не доверила бы», – прищурился я. «Вот ваша раса доросла до знания о судьбе. Меня к вам привели. Но так как у судьбы на меня еще имеются планы, правда, с техническими знаниями, то выбрали конкретно вашу лабораторию для взаимовыгодного обмена. Так судьба и работает. Если человек, например, собирается украсть, то его судьба подведет к тому, кто должен отработать свое воровство и, соответственно, понести утрату какой-либо ценности». «А если ты не выживешь из-за опытов? Или я вообще прикажу тебя пытать и убить? Что сделает судьба?» Спросил он, а я подумал, что он все-таки козел. «Я тут делюсь ценными знаниями, а ему все бы кого замочить, пусть и с научными целями». «Ты хочешь проблем с судьбой?» – решил я взять его на понт. «Да пожалуйста, рискуй. Я своей душой никогда не рискнул бы. Ты даже не представляешь, как она может наказать. Думаешь, мне приятно тут с тобой разговаривать, зная, что вы с людьми творите в своих лабораториях? Но я понимаю, что она нашла максимально эффективный способ разрешить две проблемы. Донести до вас знания и подготовить меня к предстоящей работе. Ну что ж, ценная информация, она действительно стоит того, что ты запросил за нее. Согласился он и спросил. Только почему технические знания? Мне предстоит работать с различной техникой в разных мирах. Но и от других знаний я не отказался бы. Может, на разных планетах? Уточнил он. «Я не настолько дикий», – парировал я. «Именно мирах, параллельных, насколько я знаю. А может, и других вселенных. Я не очень-то знаком с реальным устройством мироздания». «Ты умеешь перемещаться между мирами?» – невероятно удивился он. «Как бы не так», – успокоил я его. «Меня таскают по ним по работе. Если им надоест меня таскать, пусть учат меня перемещаться самостоятельно». «А они это кто?» – спросил он. «Боги, насколько я понял по их возможностям». «Под богами я подразумеваю сверхпсионов с возможностями, превосходящими ваших самых сильных псионов на порядке». «И ведь не врешь», – удивился он, посмотрев куда-то на стену. «Я так понимаю, что на эту тему лучше тебя не допытывать». «Мне-то без разницы, а вот им может не понравиться», – согласился я. «Еще что о судьбе расскажи или связанное с ней», – попросил он. «Могу добавить, что мне повезло родиться в роду со способностью чувствовать судьбу, вернее, оценку события. Само чувство называется совесть и позволяет совершать меньше отрицательных с точки зрения судьбы поступков и ускоренно отрабатывать долги за поступки. Ввиду частичной деградации моего рода, это чувство передалось с искажениями и неравномерно по родственникам. У кого-то оно более полно или чище, а у кого-то вообще нет». «А как это чувство работает?» – заинтересовался он. «Я, увидев какое-нибудь действие или собираясь что-то совершить, чувствую оценку события судьбой в виде либо усиливающихся неприятных ощущений вплоть до боли, либо удовлетворения в зависимости от оценки события судьбой. И, естественно, при сильных неприятных ощущениях или боли мне очень трудно совершить отрицательный поступок». «Какое интересное свойство!» – восхитился он. «Таким и законы не нужны!» «Насколько я знаю, мои предки жили без законов. Как раз по совести», – подтвердил я его размышления. «Она у них была практически чистая и не давала совершать ошибок». «Вполне возможно, твоему роду действительно миллиарды лет», – проанализировал он эти данные. «Такое чувство естественным способом за тысячелетия не сформируешь. На это гораздо больше времени нужно. И откуда же ты прибыл такой интересный?» «С Земли. Нас там много таких», – сказал я и, заметив, как он вздрогнул, спросил. «Что? Встречался с моими земляками?» «Не встречался, но наслышан», – нахмурился он. «Проблемы вы умеете создавать». «Это ты, наверное, о русских слышал», – усмехнулся я и прикольнулся. «Я сам их боюсь». «А ты тогда кто?» – удивился он. «Я Росен, практически самый безобидный, прирожденный торгаш, ну или дипломат, переговорщик, в моем случае миротворец», – продолжил заливать я. «Сам же видишь». «Язык подвешен неплохо, работает практически на генетическом уровне. Вот я и делаю то, что умею лучше всего. Договариваюсь. Взаимовыгодный обмен максимально эффективен». «Ну что ж, раз с этим закончили, тогда пойдем работать с тобой. Я решил лечить тебя на новейшей научной капсуле. Для экономии времени. Там же будем и обучать тебя. И изучать». По дороге я думал, насколько я, оказывается, складную теорию сформулировал. Самому понравилось. Главное, она подошла в качестве цены, а остальное неважно. Хотя, надо быть повнимательней, что-то я этим ученым не доверяю. Могут и припомнить, как я над ними изгалялся. «Информация о судьбе на 72% достоверна», — сказала вдруг Оля. «Я настолько гениален?» — сиронизировал я. «Ведь от балды же придумал». «Может, просто вспомнил?» — не согласилась она. «Ты, естественно, не подскажешь. Попробовал я хоть что-то выведать у нее, а в ответ...» Тишина. Научная капсула не впечатляла. Я думал, она будет размером с помещение, все-таки столько в нее запихали. И учить будет, и лечить, и изучать. Как в старом анекдоте про СССР. Советские микросхемы – самые большие микросхемы в мире. Но она была практически копией медицинской. А рядом стояло несколько шкафов. Я так понял, это компьютеры или, как их тут называют, ИСК-ИНы. Ахред уже что-то настраивал на голографических мониторах. Вероятно, они управляются сенсорно с помощью обработки видео с камер, как на новых телеках на Земле. Хотя могу и ошибаться. Нет местных технических знаний. Один из шкафов меня очень удивил. Он имел не только физический монитор, но и механическую клавиатуру. Зачем это устаревшее оборудование здесь, я не понял, но решил не уточнять. Сами расскажут, если надо будет. «Раздевайся и залезай», — скомандовал Трашк. «Будем тебя сначала восстанавливать до нормального физического состояния». «Перекачивай всю энергию в складку», — приказал я Оле, когда залез в капсулу, решив заодно прокачать свой ментальный резервуар. «Объект умер», — сказал, растерявшись, Ахред Трашку.